значит, только она может тебе приказывать. Нет. Я сам по себе. А если наш клан заплатит тебе больше ее? Ну да, а потом вновь оставит меня без кредов. Ты же преступник, клан не мог поступить по-другому, но мы всегда можем договориться. Меня не интересует ни ваш клан, ни ваше дело, меня интересует только она и ребенок. Так что можешь не пытаться подкупить меня. Это бесполезно. Вам ведь все равно не покинуть планету. Не переживай за нас. Зря ты так, договариваться надо, когда у тебя все козыри в руках, а у тебя сейчас точно все в руках, и клан денег тебе может отвалить весьма прилично. Скажи мне лучше, когда ей рожать? Забыл точную дату, она наблюдалась у меня, в последний раз, когда она приходила ко мне, если я ничего не путаю, примерно 6 недель оставалось ей до родов. Это радует, а то я переживал, что ей скоро рожать. Месяц точно есть. Как она? Надеюсь, все пройдет благополучно. Капсула частично нейтрализовала яд, вроде и мама, и ребенок живы. Пока все, что могу сказать. Запустил несколько процедур, которые должны вывести полностью яд из организма. А я ничего не говорил про яд. А ты думаешь, я не знаю, что произошло, и вообще, если вам понадобилась капсула, не нужно из-за этого разрушать мой мицентр. Да я, собственно, не планировал, это случайно получилось. Просто я тогда немного перенервничал из-за нее. Теперь ремонт придется делать. Док, я бы тебе заплатил компенсацию за нанесенный ущерб, но у меня ваш клан все креды украл, так теперь можешь смело требовать с клана компенсацию за нанесенный мной урон. Как же, клан компенсирует. Кстати, где вы с ней рожать собираетесь? Неужели ты собираешься с ней жить здесь все это время? Нет, конечно, мы с ней к вам прилетим рожать. У вас наверняка прекрасные условия в медцентре и ремонт к тому времени закончите, и с улыбкой посмотрел на медика. Нет уж, только не ко мне. Доктор, какой ты негостеприимный, оказываешься. Вы мне точно весь медцентр разнесете вместе с алгидовцами. Они на тебя очень злые сейчас. Я их понимаю, но они первые напали на меня так-то. А как же охранники? Кто? Эти клоуны на самокатах. Док, веришь, мне просто скучно было, но я их не убивал, в новостях все врут об этом. Не верю. Вот тебе запись с моей нейросети, сам посмотри. Сам видишь, я здесь ни при чем. Когда я уходил, все были живы и мирно дремали под кустом. А как же ее муж? А что ее муж? Хочешь сказать, что ты и его не убивал? Нет. В смысле убивал? Он что, мертв? А ты это не знал? Нет. Первый раз слышу. Он точно был жив, когда я ее забрал. Вот только ко мне он поступил уже трупом. И что? Ничего. Там было совсем без вариантов. Жаль, что этот ублюдок раньше срока отправился на перерождение, я с ним собирался еще раз встретиться и побеседовать. Подожди, это значит война между кланами? Вроде нет, наверное, договорились. Ничего не понимаю, а кто его тогда отправил на перерождение? Я думал, ты. Нет, это не я, и это 100% не я. С большим удовольствием разобрался бы с ним, но я ей обещал его не трогать и практически не трогал. Тогда не знаю. Странные вещи творятся у вас в клане. Ничего странного, кому положено, разберутся со всем этим. После этого он замолчал, и следующие 3 дня мы с ним болтали на совсем отстраненные темы. «Ну и чего вы на меня смотрите, как на витрину?» — спросила Марине, когда крышка капсулы открылась и Марине открыла глаза, голую беременную женщину не видели. «Ой». Мы с Доком заняли позиции с разных сторон капсулы и после ее этого «Ой» посмотрели друг на друга. «Ха-ха», — улыбнулась Марине. «Видели бы сейчас ваши физиономии». «Что с тобой?» — спросил у нее. «Нормально все со мной, этот ребенок пинается». «Это он так вас приветствует». «Фу ты, ну и напугала ты нас», — ответил ей. «Знаешь, как забавно за вами наблюдать. Мне девчонки говорили, но я не верила». «Так, потом поболтаете, Марине посмотри на меня», доктор решил вмешаться в наш разговор. Доктор занялся Марине, а я отошел и сел на камень. У меня огромный камень упал с души. Очень я переживал, что не успел к ней прийти на помощь. Хотя и понимал, что мог успеть, помочь ей только, если бы находился у нее в доме. «Блес, ты знаешь, что он из клана Гаиджи?» Пришло сообщение от Марине. «Конечно, знаю. Я пообещал ему жизнь, если он вылечит тебя». Ответил ей. «А откуда ты узнал, что он мой лечащий врач, и я у него наблюдаюсь?» «Этого я не знал, случайно получилось». «Ага, знаю я твое случайно». «Кстати, а где это мы?» «В горах, в пещере». «Все в порядке, Марине можешь выбираться из капсулы», — сказал медик. «Блес, а где мои вещи?» Поинтересовалась Марине, не решаясь встать босыми ногами на холодный каменный пол пещеры. «Остались там в доме, извини, я как-то совсем не подумал об этом». «Держись за шею». взял ее на руки, перенес к глайдеру и посадил на заднее сиденье. Все, что есть, здесь в рюкзаке и в багажном отсеке глайдера. Там только мои вещи, надеюсь, тебе что-то подойдет. Бери, что понравится. Текс, посмотрим, что ты здесь от меня прячешь. С улыбкой сказала Марине и стала рыться у меня в рюкзаке. Потом заглянула в багажное отделение, порылась там, вытащила сухой паёк, распечатала его и стала кушать. «Чего?» — спросила она, видя, что мы с доктором с интересом наблюдаем за ней. Проголодались мы с ним. Я так и понял. «А тёпленький?» Она вытащила из рюкзака мой альпинистский комбинезон и стала натягивать его на себя. «Да, а с обувью совсем плохо. Марине, ты побудешь здесь одна, это недолго, я его только отвезу до альпинистской базы и сразу вернусь за тобой». Ты только недолго, а то здесь холодно, и оставь мне еще один сухой паёк. Держи. Перенес и посадил ее обратно в капсулу. После чего связал руки медику, и мы вылетели к альпинистской базе. База действительно находилась недалеко, но к самой базе я не полетел. Посадил глайдер на плато. Вон видишь, солнечные панели поблескивают, и показал, куда надо смотреть. Здесь далеко. Часик или два неспешной прогулки, и будешь там. Там есть связь. Вызовешь своих. Как видишь, я свои обещания выполняю. Вижу, но мог бы довести до места. Мне нужно время, чтобы улететь отсюда подальше, до того, как сюда пожалуют элгидовцы. А капсулу заберешь с собой? Нет, зачем мне она сейчас? Отлично, тогда я ее заберу обратно. Забирай, не жалко, если что, я знаю, где она будет находиться. Нет, в следующий раз не ко мне, у меня и так много что разрушено после вас. Да переживай ты так, лучше пока идешь, подумай, что будешь говорить на допросе. На каком допросе? Сам все увидишь. На твоем месте я бы молчал как рыба и говорил, что мы почти не общались. Одним словом, удачи тебе, ответил ему, поднимая глайдер в воздух. А я бы на твоем месте сдался, тебе с ней все равно никуда не деться.